Как бы то ни было, но сейчас мы с ней работали сообща, подобно единому механизму. Мне кажется, что я пользовался ясновидением, чтобы лучше подстраиваться под ее движение, одновременно самому наталкивая ее на нужные действия. Где-то в этом подмешалось самое толика воздействие грезы, но поручиться за это я бы не решился. В трех каменных емкостях бурлит туман всех оттенков золотого, переливается пыль, что есть основа сего мира, его сути сердце, обнаженное и лишенное материальной скорлупы. В каждом из трех котлов сокрыты десятки концепций, сотни оттенков этих концепций и неисчислимое множество неуловимых теней и смыслов. Содержимое каждого из трех заставит даже великого мастера рыдать от зависти, как заставит любого торговца потирать руки от предвкушаемых прибылей, одновременно заказывая себе побольше охраны, дабы не отобрали силой. В первом котле плавала почти вся эссенция из крови Йети, начиненная таким количеством силы, мощи и могущества, что коснувшись ее без подготовки можно было быть разорванным на части. Туда падают перетертые корни и лепестки нескольких видов цветков, стабилизируя и успокаивая бушующую кроваво-золотистую погибель. Я буду сжимать и концентрировать накопленную мощь, безжалостно отбрасывая лишнее, получив в результате лишь одну маленькую скляночку зелья. Но зато это зелье будет стоить больше, чем иное баронство вместе с жителями и самим бароном. Уже сейчас я знаю, какие будут эффекты у этого состава, как знаю и цену этих эффектов. По меньшей мере, 30 единиц силы будет дано тому, кто выпьет это сокровище. Причем не просто слабенькому новичку, но даже высокоуровневому воину, если его сила не превосходит показатель в 2 с гаком сотни, будет добавлен этот бонус. А вместе с ним еще и весьма полезный перк, позволяющий получать дополнительную единичку в силу каждые 5, при удаче и каждые 3 уровней. Увы, но без негативных аспектов не обошлось, ведь помимо бонусов придут и штрафы, причем не менее резкие и жестокие. Первым звоночком станет перк мясоеда, из-за которого полностью пропадет возможность кушать все что угодно, кроме мяса. Кушать можно будет, но вот расстройство желудка и слабая насыщаемость помешают насладиться запеченной картошечкой, как и изменившиеся вкусовые рецепторы, из-за которых сырое мясо будет казаться самым вкусным из возможных лакомств. И хорошо, если просто сырое, а не человеческое. Добавьте сюда жесточайшую интоксикацию, после которой придется отходить едва ли не пару месяцев. И ладно бы только отходить. После принятия моего шедевра, интоксикация всегда будет наступать быстрее, а последствия будет иметь очень опасные. Такие, что лучше бы не пить усилители и регенераторов вообще, если хочешь быть здоров и жить долго. Финишным ударом стало понимание того, что не имея хотя бы 150 единиц в выносливости, пить состав нежелательно. Можно, конечно, но повреждения будут неприятными. С некоторой вероятностью, которую я оцениваю в 45%, побочным эффектом станет уменьшение получаемых за уровень характеристик. Будет не 5, а 4 или даже всего 3. Печальная перспектива, сравнимая с инвалидностью, только еще более страшная. Травмы можно исцелить, а вот статусные эффекты стереть куда сложнее. Именно поэтому я готовлю еще и содержимое котла номер 2. Здесь практически нет никаких звериных компонентов, частиц монстров или клыков чудовищ. Только всевозможные растения и травы, имеющие антитоксичный или исцеляющий эффект. Очищение, стабильность, невредимость, успокоение и множество других аспектов сливались в нечто крайне сложное и малопонятное для всех, кроме меня самого. Это зелье бесполезно в отрыве от предыдущего, хотя даже один вдох его поставит на ноги умирающего, но это будет лишь побочным эффектом. Главная цель этого шедевра в усилении позитивных сторон перманентного бустера и одновременном ослаблении негативных эффектов. Идеально подобранный набор противоположных концепций, что должны будут взаимодействовать только с одним единственным зельем во всем мире. Тонкость подгонки запредельная даже для меня, концентрации просто не хватает, а каждая секунда может принести ошибку, после которой обе микстуры можно будет выливать в утиль. Но пока что я справляюсь, и вот я делаю то, ради чего начинал эту канитель. Через специально проделанные желобки стабилизатор перетекает в основной котел, смешиваясь с кровавой взвесью бустера, разбавляя ее своей синевой с салатовыми оттенками. Краснота постепенно снижается, а золото становится все больше и больше, пока оно не стало доминирующим в цветовой гамме. Пыль оседает, сжижается, превращаясь в небольшую капельку жидкости, напоминающую этакую красного цвета ртуть. Тут же подставляю склянку, надежно ее закупоривая и взбалтываю получившуюся микстуру, одновременно поднимая ее на уровень глаз и оценивая своим алхимическим анализатором. Анализатор оценивает это чудо, как зелье легендарного, мать его так трижды и с переворотом, грейдой выдает полноценную справку. 35 единиц силы разово, плюс 1 единица силы каждые 2 уровня. Минимум полусотня выносливости для безвредного принятия внутрь. Всего неделя интоксикации, причем без физической слабости, просто нельзя других зелий принимать. Да активность нужно снизить, предаваясь ничего не деланию удалению. Презентуй я такой подарочек тому же королю дорогого сердцу моему Милорета, то меня бы обеспечили должностью придворного алхимика в тот же день, предварительно выпнув старого. Ну, если бы не узнали во мне того, кто подкинул проблем с каменной. А после того, как узнали бы скорость создания мною новых составов, желательно дав мне месяцок поработать, то даже догадайся он об этом, то максимум пожурил бы. Шутка, конечно же, но в каждой шутке есть доля шутки, а все остальное горькая правда. Откладываю в сторону скляночку, принимаясь за последний котел, в котором варится совокупность эссенции из нескольких когтей и зубов все того же йети, парочки сердец лесных агров, хвостового жала 30-уровневого мутировавшего скорпиона-кабана и глаза все того же йети, как основной катализатор. Здесь проблемы уже не с токсичностью, а с необходимостью урегулировать множество разных концепций, получив в результате именно то, что хотел получить, а не очередную таблетку от жадности, которую и выкинуть жалко, и использовать негде. В этот раз все проходит проще, даже голова не заболела. Могу поспорить на то, что таки взял новое деление в классовом навыке, из-за чего мне проще работать с имеющимися задачами. Закончу с зельем, прочту системный трей, если не забуду и не отключусь от усталости. Последнее все же весьма вероятно, ибо резерв уходит с такой скоростью, будто я в одно рыло выкашиваю полноценную армию. Еще немного и придется использовать второе дыхание, что нежелательно во всех смыслах. Как из-за перегрузки, которую придется испытать, так и по причине желания сэкономить перк для моих экспериментов с зеркалами. Сцепив зубы, заканчиваю концентрирование зелья, отпуская лишнюю эссенцию вместе со всеми шлаками. На дне котла остается черная дрянь, по консистенции напоминающая нефть, а в воздух поднимается едва различимый пар. Этот пар я конденсирую в идеально прозрачную жидкость, которую различить взглядом вообще никак не выйдет, закупоривая ее во второй скляночке. Подношу емкость к очам своим и, довольно улыбаясь, оцениваю труды одного скромного алхимика. Плюс 10 восприятия перманентно. Дарованный перк, позволяющий раз в несколько часов, зависит от показателей восприятия и концентрации, смотреть на несколько сотен метров вперед, сквозь любые стены, преграды и даже сквозь магическую защиту. По сути, обилка не слишком-то уступает моему взору, пусть даже и не превосходит его. Интоксикация в пределах нормы, но полного покоя и крайне умеренного питания лучше придерживаться хотя бы недели две, а лучше сразу три, для полной гарантии. 1 очко за каждое повышение уровня будет автоматически вложено в восприятие, оставив свободными к распределению только 4, но это куда лучше, чем просто лишиться этих будущих пунктов. А я чего-то хочу поспать как следует. Ну, чего там мы наварили? Бесцеремонно прерывает процесс с моего самовосхваления моя прекрасная ассистентка. Суп или чего покрепче? Смериваю ее подсмотренным мусорского выкормыша взглядом Д'Артаньяна, после чего злорадно высказываю ей правду о том, что именно мы, пахали я и трактор, да, наварили. В ответ на меня смотрит сразу несколько пар глаз, в которых плескается охреневание чистейшей пробы. Ну да, я и раньше создавал шедевры, но они при всей своей крутости давали только временные эффекты. А сейчас такая вот перманентная усилилка, о которой только дурак и не мечтал хотя бы раз в жизни. Прежде чем вы начнете наперебой доказывать мне, что именно вы будете лучшим кандидатом на принятие бустера, я скажу вам следующее. Тут делаю театральную паузу, давая настояться любопытству, но быстро понимаю, что реши я поприкалываться, то буду бит толпою и даже игра поучаствует в ловле Костика, пусть и не понимая причин кутежа. Мы сейчас в диких землях, где нужных реагентов завались. В то же время, мои умения растут, как и навыки их применения, отчего последующие составы будут иметь все меньшее и меньшее количество побочных эффектов, но все большую пользу. Вы точно не желаете просто подождать того момента, когда сможете принимать мои усилители уже без риска отравиться насмерть. Если нет, то можем бросить монетку, но, сразу говорю, я свое творение пить пока не хочу. Несколько секунд тишины, во время которых мои друзья явно подумывают о том, чтобы не принять во внимание мои советы и таки закинуться стероидами по самые брови. Но здравый смысл восторжествовал, после чего они понуро провели исчезнувшие в поясной сумке склянки взглядом и вежливо поинтересовались: «А как скоро ты прокачаешь свою алхимию в достаточной мере?» Один и тот же вопрос был задан едва ли не синхронно, пусть и с разной стилистической окраской. А хрен его знает, но пока спешить не стоит. Видя недобрые взгляды, направленные в мою сторону, уточняю: помимо очевидных побочек у бустеров есть еще много других недостатков, которые требуют внимания к себе. Например, необходимость привыкнуть к неродным статам, которые не были честно заработаны титулами и уровнями. А при слишком большом количестве бустов вы и вовсе вынуждены будете едва ли не годами привыкать к новым возможностям. Потому выбирать, что именно повысить, стоит осторожно, делая паузы между принятиями и не спеша на кладбище. В принципе, вы очень верно все объяснили, Тин. Первой после длительной паузы заговорила Гестия, кутающаяся в собственный, подаренный, плащ. Большая часть высокородных предпочла бы выпить эти препараты сразу, но это решение исходит из того, что в руки такие сокровища даже самым высокородным попадают очень редко. Мы же имеем возможность не просто воспользоваться чудом доставшимся средством, но и выбрать, какое из них подойдет нам больше всего. Мы в заведомо выигрышном положении, так что воспользоваться им будет решением логичным и правильным. Я готова ожидать столько, сколько нужно, Тин, не сомневайтесь. После этой речи успокоились и остальные, дав мне упасть на сделанную из лапника постель, использовав свой плащ вместо одеяла и простыни одновременно. Какой же это кайф, когда есть кому прикрыть спину, пока ты спишь. Только ради этого стоило начать собирать свою команду. Ах да, что там у меня в обилках? Закрепление эффекта 2.7 позволяет на постоянной основе создавать составы, чьи эффекты могут оказать перманентное воздействие на статус. Позволяет, при наличии нужных реагентов, создавать из высококлассной эссенции составы, могущие перманентно повышать характеристики или навыки. Позволяет манипулировать концепциями вреда и пользы, снижая интоксикацию и перенаправляя побочные эффекты в нужное русло. Позволяет, при максимальной концентрации, снижать количество и качество побочных эффектов от принятых составов перманентного действия. Концентрация состава 4.7 позволяет значительно усиливать качество уже готовых составов за счет траты эссенций. Позволяет качественно усиливать составы за счет дополнительных трат реагентов и эссенций. Позволяет широкую вариативность применения эссенций. Позволяет концентрировать эссенцию в более выгодную для использования форму. Позволяет переводить в эссенцию только нужную вам часть вложенного в реагенты волшебства. Позволяет, на пределе концентрации, комбинировать разные группы эссенций для последующего усиления или ослабления определенных эффектов. Многорукий пожиратель имел эпический грейд, но с учетом 47 уровня, его можно было бы считать очень слабой легендой, уже имеющей нужные характеристики, но не обладающий специфическими и страшно сильными талантами, делающих легендарных монстров именно легендарными. Жертвам его это помогало не слишком сильно, так что тварь питалась хорошо, сытно и уже лелеяла в своих куцых мозгах мечты о становлении еще более сильной сущностью. Чудовище было старым, где-то даже древним, по крайней мере, точно старше так и не встреченного нами крота, от которого мы благополучно сбежали. Да и сейчас мы не убегали, а наоборот совали свою голову прямиком в пасть тигру, причем совершенно добровольно. Впрочем, учитывая количество затраченного на подготовку времени, проблемы ожидались не у нас, а у самого чудища. Нашел я его случайно, когда игрался с зеркалами, вернее с видениями, что я мог через них получить. Тогда я только-только заканчивал просмотр судеб и жизней своих немногочисленных знакомых и имел весьма лирическое и хорошее настроение. Причиной веселого боевого духа было то, что позабытый мною старичок-сказитель, которого я подрядил на помощь в своей алхимической лавке, пока просиживал штаны в крае, неплохо так устроился в жизни. Сам дедушка вполне вольготно работал на гильдию авантюристов, которая наняла его как фигурного резчика и как сказителя для обучения начинающих бардов, а детишки его устроились служками к одному из гильдейских алхимиков. Это, кстати, мой косяк. Когда я объяснял им причины своих действий и простейшие алхимические законы, то считал, что просто языком молол, а вот другие так не считали. По крайней мере, приблизивший их алхимик искренне называл двойняшек отлично натасканными на ассистирование помощниками, которых нельзя брать подмастерьями только из-за малого роста и возраста. Я и не знал, но у них, оказывается, еще при мне раскрылся навык алхимии и почти перешагнул ученический ранг. Вот тебе, Костенька, и парочка советов да толика объяснений. То ли они были двумя малолетними гениями, то ли тут слишком сильно зажимали цеховую информацию, то ли я оказался не самым плохим преподавателем, за счет титула героя, наверное, но результат вышел. Лично я считаю, что тут приняли участие все три фактора вместе взятые, но это дело десятое. Именно из наблюдения за алхимиком и детишками я сумел зацепить образ того, что у авантюристов заканчивались реагенты, полученные из туши убитого 8 лет тому назад пожирателя. Обычный слух, который оставил заметный след в инфосфере, из-за чего я и зацепился за него, немного распутав ниточку. Не скажу, что это было какой-то особой сложностью, ибо помещения гильдии хоть и защищались, но защита от ясновидцев там была исключительно рудиментарной и почти что нелепой. Узнал о том, что большую часть зелий резерва, которые использовались только тогда, когда дела становились совсем плохими, и нужно было отбивать город, сражаясь за его жизнь, были потрачены во время заварушки с культом. Собственно, та заварушка как раз под все перечисленные условия подпадала, из-за чего кубышка была опорожнена без всякой жалости. После гибели культа алхимики принялись потихоньку, в фоновом режиме, создавать новый запасец. Но самые жесткие зелья, усиливающие ловкость и регенерацию, создавались как раз из костей пожирателя, или, как его ласково звали в гильдии, Рукастика. Сам Рукастик был еще молодым чудищем, несмотря на эпический грейд, да и к краю он вышел из-за того, что получил люлей от старших сородичей и был выпнут из родной территории. Люди ему понравились как на вкус, так и вообще, а потому довольно скоро на его голову выдали контракт серебряного ранга с возможным переходом в золотой. Знакомая мне по все той же заварушке команда из топов гильдии без особых проблем выследила и убила тварь, чем заслужила премию и материальную благодарность от алхимиков всего города. Ну а часть реагентов гильдейцы не стали продавать, приватизировав их на свои склады. Магистратура была против, как и бургомистр, но тогда его вежливо заткнули правами и вольностями гильдии. Мне эти мелочи были не важны. Я и влез в саму ситуацию больше ради тренировки ясновидения, но меня, как алхимика, заинтересовало само чудище, так хорошо помогающее в создании регенераторов и усилителей ловкости. Долго не думая, я последовал к образу громадного бородатого монаха, который когда-то со зверюгой сражался, после чего незаметно вытащил из него понимание этого чудовища и создал направленный поисковый запрос. И каково же было мое удивление, когда я нашел логово похожего буквально в неделе хода от нашего основного лагеря. Дальше была старательная разведка, когда я пытался прощупать логово твари во всех спектрах и прознавал ее умения и таланты. И чем дольше я работал, тем сильнее было желание пустить эту гадость на опыт для группы и реагенты для меня. Козырей у чудища не было, вернее не было таких, какие смогли бы поменять картину боя в пользу пожирателя. Вся его боевая доктрина строилась на трех краеугольных камушках, огромном количестве шестипалых лап о пяти суставах, что могли бить из любых направлений и позволяли ему сражаться в трех измерениях сразу, очень высокой скорости, благодаря которой одновременный удар десятком конечностей отразить было почти нереально, и чудовищно, каламбур, да, крепкий скелет, отлично держащий даже крайне мощные удары. Один на один этот урод порвал бы и игру, и Ганса, и Лосе, но вот против группы, да еще и прикрываемой мною, шансов у чудища было совсем немного. Полностью отказаться от участия в бою я не могу, ибо пожиратель все же очень силен, но и сам бой будет далеко не бесполезным, учитывая уровень и степень опасности противника. В общем, мое предложение поохотиться на действительно серьезную добычу было встречено сдержанным одобрением всех, кроме уже традиционно ратующей за осторожность и перестраховку Гестии. Но даже она признала, что шансы у нас хорошие, как и перспективы от победы над почти легендой. В общем, двинулись мы в путь налегке, без длительных остановок и с заранее известной целью. Правда, у меня шарики за ролики закатываются от осознания того, что для меня такие приключения стали рутиной. Уже и не знаю, согласился ли бы я вернуться домой, если бы мне прямо сейчас предложили такой вариант. Хотя нет, согласился бы, там интернет. Логово пожирателя выглядело весьма атмосферно, ибо чудовище старательно отмечало свою территорию, препятствуя тому, чтобы кто-то решил навестить его логово по незнанию. Те же, кто придет сюда намеренно, явно будут либо сильными, либо очень глупыми, но тут инстинкты чудища утверждали о том, что лучше перебдить, чем недоглядеть. Первое кольцо развешанных по веткам хребтов и черепов было пройдено нами без единого шороха. Перед боем самые шумные из нас выпили немного зелий, усиливающих навыки тихого передвижения. Второе кольцо, находящееся в километре от самого логова, было пройдено с такой же тишиной, но очень уж заметным омерзением. Здесь кости были отнюдь не старыми и выбеленными временем, но покрытыми полусгнившими клочьями мяса и кожи, да и больше их было. Это было последнее предупреждение, причем исключительно для сородичей чудища. Переступи за тухлую черту и станешь врагом. После этой пахучей преграды кости встречались повсеместно, но уже опять выбеленные. Разгрызенные и раздавленные черепа, разломанные мозговые кости, грудные клети, в которых были сложены остальные детали скелета. Среди этих скелетов попадались как звериные, так и гуманоидные. Одно время тварь предпочитала охотиться на парочку племен зеленокожих, пока они не покинули свои территории, уступив их новому хозяину. Встречались даже останки очень могучих противников, вроде эгров, троллей и даже все тех же йети, панцири могучих инсектоидов, обломки древоподобных чудищ и рыбные хребты, непонятно как здесь оказавшиеся. У нашего противника была бурная жизнь, но всех врагов своих он победил и пожрал. Главное сейчас не пополнить их число. Само логово напоминало не нору или берлогу, а птичье гнездо, только созданное из длинных и тонких деревьев, среди которых преобладали хвойные. Ну да, тут и запах приятный, и обеззараживание, и паразитов прогоняет. Гнездо было расположено посреди бурелома, который явно создавался намеренно, ведь в его пределах рукастику будет легко маневрировать, а возможным гостям наоборот очень сложно. Враг сейчас был там, враг еще не видел нас, но его нос уловил нотки чужих запахов, заставив мгновенно пробудиться и подобраться перед атакой. Не знаю когда, но пожиратель уже встречал людей, знал их запах и вкус, как знал и о том, что они могут быть опасны. Это странно, ведь в своих видениях я не видел того, как чудище сражалось с людьми. Хотя, вероятно, просто не было это сражением достаточно опасным, чтобы отложиться в образах, связанных с самим противником. Подаю знак, после чего мы молча останавливаемся. Вокруг тихонько ползет нагнанный гестий туман, легкий, едва заметный, но скрывающий это место от возможных наблюдателей. Включать покров на полную мощность она не стала, ибо нам будет мешать даже сильнее, чем пожирателю. А вот те же орочьи шаманы пронаблюдать за боем не смогут, окажись они рядом и имей такое желание. Зачем нам лишние свидетели? Вместо приветствия достаю из кармана флакон с взрывным зельем и молча кидаю его навесом в сторону гнезда. Зелье слабое, но шумное, как раз чтобы мотивировать негостеприимного хозяина выйти нам навстречу. Но снаряд до цели не долетел, оказавшись перехваченным в воздухе длинной и непропорционально тонкой конечностью, после чего его попытались отправить обратно в мою сторону. Гад сражался с орками, а у них тоже находились умельцы делать бомбы, тогда как чудовище обладало отличным предчувствием опасности и такие снаряды распознавало мгновенно, особенно с учетом того, что я его даже не пытался спрятать. Выбрасываю руку в сторону и перехватываю вернувшийся снаряд, засовывая его обратно в карман, ибо нифиг мне тут разбрасываться полезными вещами. Мне склянку жалко куда больше, чем само зелье, если честно, взрывчатки я еще наварю, а вот стеклышек здесь искать придется до посинения. Мои мысли прервало появление на сцене пожирателя, который был столь быстрым, что казался настоящим вихрем. Внешняя его орбита была наполнена извивающимися во всех направлениях руками, из-за чего он напоминал угловатую тентаклю, у настоящих щупалец суставов все же нету. В центре же этого вихря располагалась голова и туловище чудовища, являющиеся одной огромной сферой со столь же громадной пастью, полной маленьких зубов в десятки рядов, словно у сама. А еще лицо у него было одновременно детским и очень злобным, из-за чего тварь напоминала то ли злобного колобка из какой-то страшилки, то ли. В этот момент я едва сумел сдержать смех от свалившегося на меня осознания. Да, ржать в такой ситуации глупо даже для обладателя титула героя и трех мифических классов, но попробовали бы вы сдержать эмоции, если бы на вас неслась огромная паинь, выглядящая как самый суровый в мире свиборг прямиком из родного земного интернета. Ухожу в шаг, из-за чего противник проносится сквозь то место, где я расположен, хватая только пустоту и получив пару ударов призрачными когтями прямиком из нематериального состояния, которые выкачали из него немного жизни и сил. Для столь здоровой и опасной твари немного, разумеется, но меня аж распирать начало. Правда, я и так пришел с полным резервом, а потому судить трудно. Одно могу сказать с уверенностью, эта атака сколь-либо серьезной считаться не могла. Потеряв меня из вида, рукач тут же завертелся на месте, быстро найдя хуже всех скрывающегося лосея, и рывком двинулся в его направлении, ускоряя себя множеством конечностей. Опять промах, вернее, плохой выбор цели, так как лосей даже с места не сдвинулся, а траекторию атаки прервал влетевший в бок колобка валун, направленный меткой рукой игры. Удара не случилось, ведь несколько рук успели безвредно поймать кусок скалы, но лишь для того, чтобы еще один, размером поменьше, врезался прямиком в огромную голову, которую оно прикрыть не успело. Золотой выстрел, игра, как есть золотой, ибо свободных конечностей у твари хватало с запасом. Ну а моя внебытийность тут вообще никак не валялась, давайте без инсинуаций. Полученный удар камушком был тут же дополнен сразу пятеркой стрел, выпущенных из лука так и не показавшегося на глаза следопыта. Да и яд на них в этот раз нанесен был не слабый, заточенный не столько на убийство, сколько на снижение ловкости и нейтрализацию регенерации. Можно было бы сварить что-то очень сильное, но тогда это был бы не бой, а избиение, а распотрошить труп на реагенты стало бы проблематично. Выбрал идеальный вариант между эффективностью и неопасностью для последующего разбора трофеев. Это даже не яд был, а очень своеобразный баф, усиливающий иммунитет и сопротивление болезням до предела, но ослабляющий ловкость и реген. Более того, этот препарат можно было использовать еще и для бальзамирования тела, чтобы дольше не протухало. Говорю же, идеальный выбор для охоты, правда-правда. От воткнувшихся в голову стрел колобок даже не поморщился, хотя он вообще атакует молча и без лишних рычаний, чем изрядно нервирует, особенно на фоне постоянно визжащих монстров, с которыми приходится иметь дело едва ли не каждый день. Продолжив рывок в сторону лосе, враг снова получил удар, но уже небесной силой, которая почти полностью сожгла пару конечностей, сильно обжигая глаза. Скорость у твари реально была слишком высокая, и если бы не зелье, то дуэлянт даже атаковать бы не успел, будучи пойманным и разорванным на клочки. Но зелья были выпиты, а потому ловкому аристократу хватило времени не только на атаку, но и на блинк в сторону от атаки. Тут-то наш противник показал, что в одни ворота играть не выйдет, ибо он не только уловил место, на котором возник лосей по одному лишь размытому образу, но еще и сумел отправить в него несколько маленьких валунов и парочку поваленных бревен, показав, что ни одна игра тут в городке играть умеет. Лосей уклонился, припав к самой земле, но второй блинк сделать не успевал, оказавшись в смертельной опасности. Возникаю из тени обратно в реальности тут же атакую мощной техникой. Огромное и черное как беззвездное небо полотно тени подымается с земли и отбрасывает почти добежавшего пожирателя обратно. На коже видно места, в которых она сморщилась и потрескалась, даже простое касание теневой энергии уже смертельно опасно, если у тебя почти 200 единиц в классовой характеристике. Отпрыгнувшая тварь только-только начала приземление, как выпавшая из скрытого игра выдала ему пинок двумя ногами сразу, отчего сверхкрепкие косточки, разумеется, не сломались, но из суставов повылезали, разом выведя несколько ручек из игры. Вот только даром атака не прошла. Даже в полете, не оправившись после предыдущих плюх, колобок смог вцепиться парой рук в зеленые ляжки, вырвав из них клоки мышц, временно стреножив зеленокожую агру. Уцепившись в один из стволов руками, монстр прокрутился вокруг него и тут же рванул в направлении первого из раненых им атакующих. Сейчас он двигался еще быстрее обычного, спеша вывести из игры недобитка. Снаряд валериума был принят им на одну из множества ладоней, почти полностью оторвав руку до самого плеча. Атака пистолета приняла какую-то морозную форму, из-за чего кости в конечности просто лопнули и раскрошились, причинив адскую боль. Колобок опять промолчал, презрев мучения, но инерцию потерял, дав Игре взмахнуть руками вокруг себя, подымая вверх тучу из пыли, прелых листьев, сухих веток и старых костей. Скрывшись от взгляда врага лишь на миг, зеленая великанша с абсурдной легкостью ушла вскрыт, не дав поймать себя еще раз. Удар всем телом и множеством взметнувшихся во всех направлениях конечностей, алчущих поймать не успевшего убежать скрытника, пронзил лишь пустоту. Стоит отдать должное боевому духу противника. Он не боялся, не опасался и не стонал от своих ран, продолжая пытаться поймать и убить юркие цели, пляшущие вокруг него. Потеряв Игру из виду, Колобок снова сменил цель, устремившись к не успевшей спрятаться после выстрела Тари. Пущенную пятерку стрел, прикрытых внебытийностью, он снова проигнорировал, но вот несколько теневых щупалец, схвативших его за руки, исполняющие роль ног, уже нет. Замедлило не сильно, пусть и парочку хваталок повредило, но Тария успела разделиться на несколько двойников, стремясь обмануть жаждущее ее гибели существо. Колобок, как уже не раз говорилось, был калачом тертым, а потому с дупликаторами уже сражался, и его чувств хватило для того, чтобы различить отсутствие звуков, производимых всеми двойниками, кроме одного. Тварь знала, что именно такое и будет настоящим, пусть даже шум им производимым будет едва слышным и слишком слабым для такой массы и объема. Чего тварь не знала, так это того, что закрыв первый ранг своего класса, Тария научилась делать свои иллюзии более плотными. Пока, на первом делении, совсем немного и недолго, но Колобок и сам воспринял нехватку шума за маскировку Тари. Двойник был уничтожен, но вместо крови и кишок чудовище получило только еще один выстрел из валериума, сделанный из новой позиции. Я снова не стал закрывать выстрел в небытийностью, но Тария удачно выбрала момент для атаки, ударив в тот участок, куда раньше била Игра. Сломанные руки не смогли защитить ценный череп, из которого выстрелом вырвало огромный кусок кости. Все же сильная у этой гадости уязвимость перед холодом и сходными с ним энергиями. Эта рана была уже действительно серьезной, заставившей тварь потеряться и едва не упасть. Брызнула густая, но почти прозрачная кровь, чем-то похожая на лимфу, а сверху уже наносился удар чистым небом. Тварь неуклюже, не иначе раны и яд со стрел Ганса скомбинировались, перекатилась в сторону, избежав мощной, но медленной атаки, в которую Лосий вложил едва ли не весь резерв. Воронка вышла знатная, но толку с нее, если врага там не было. Сделал себе заметку о подзатыльнике для горячей головы, продолжая наблюдать за эндшпилем сражения. Игра вновь возникла, казалось бы, из пустоты, нанося смертельный удар прямиком вместо предыдущей атаки Тари. Увы, но даже раненый пожиратель сумел перевести смертельный удар в скользящий, одновременно заставляя Игру отшатнуться назад, дабы спасти свои зеленые буфера от травматического уменьшения. Еще несколько стрел воткнулись в почти неприкрытый центр монстра, у которого осталось слишком мало неповрежденных конечностей. Следом за этим Игра снова нанесла удар, почти классически стукнув Колобка по темечку, уронив его оземь и отступив от ответной плюхи, которая только и смогла, что оставить небольшую царапинку на ноге. Тени взметнулись режущими лентами, обрубив сразу три конечности словно резаками, а Лосий на последних крохах ударил небесной силой, не давая умирающему чудовищу встать. Последнюю точку поставила Игра, запрыгнув сверху, оттолкнув едва шевелящиеся из-за контузии конечности в сторону и нанеся несколько могучих ударов кулаками, добивая пожирателя насмерть. За все время этой схватки, что заняло меньше минуты реального времени, погибшее чудище не издало ни единого звука. Смотрю на огромную тушу убитой добычи, оценивая примерное количество усилий, которые потрачу на его разделку, представляю количество геморроя от этой возни и понимаю, что в этой жизни нужно многое поменять. Минуты реальной битвы, а работы теперь на сутки минимум и многое еще придется оставить здесь на радость падальщикам. Я понял одну простую истину. Привлекаю внимание окружающих, которые радостно делились друг с другом переживаниями от прошедшей битвы. Нам нужны помощники и носильщики, если хотим продолжать регулярные охоты на подобную дичь. Потому что одна только разделка уже вызывает у меня нервный тик. Знаешь, что скажу тебе, Тин? Задумчиво, но не скрывая веселья, произносит Лосий. Если ты приспособишь призываемых тобою тварей к переноске и разделке добычи, то я даже не знаю, как буду реагировать. Ценю твою веру в мои усилия, но тени здесь не помогут, даже если очень-очень сильно захотят мне помочь. Тоже сдерживаю смешок от сюрреализма воображаемой картины. Я говорю не про свои классы, к хотя греза может и помочь, а про способность Гести. Целое племя послушных носильщиков и разнорабочих нам не помешает, если не желаем копаться во внутренностях целую неделю за каждый час битвы. Даже не могу сказать, какой из вариантов использования столь мощных умений вызывает у меня больше смеха. Лосий уже не стесняясь смеется, потому как такие носильщики будут шокировать не меньше, чем таскающие навьюченные на них мешки тени. Нашу пикировку прервал радостный и полный счастья визг Тари, которая словно получила самый крутой подарок на день рождения, какой только можно было придумать. Знаете, что это значит? А, знаете, риторический вопрос совсем не требует ответа, ведь и дураку ясно, что Тария нас сейчас просветит на эту тему. Это значит, что скоро у меня будет много-много зеленых сисек. Чур, самые сочные орочьи девки мои. Гестия, подруга моя, ты же не откажешь милой мне в моей ленькой просьбе, правда? Вместе с последней репликой, танцовщица приняла такой просительно-мимимишный вид, что сердце растаяло бы даже у нежити, наверное. Но вновь принявшая гуманоидную форму Гестия Раймиль была человеком, чудовищем, с крепкими нервами и иммунитетом ко взгляду котенка, а потому лишь спокойно ответила, что вы бы себе не думали, Тария, но я собираюсь использовать свои таланты исключительно так, как того попросил Тин. Таким тоном говорят с самодурами начальниками и тупыми сослуживцами. Сиречь, создание подходящих носильщиков и помощников, которые смогут снять с Тина и нас часть нагрузки. Размер и цвет их груди волнует меня в самую последнюю очередь, поверьте мне. Блин, ну Гестия, теперь горожанка применяла уже нытье, которое было вторым самым страшным оружием в ее арсенале. Ну, пожалуйста, чего тебе стоит-то? Давай я поплачу, а ты растаешь сердцем и согласишься на мои условия? Увы, но нет, благо сердце у меня нынче отсутствует. Безжалостно отбривает Гестия, для которой моя просьба является именно рабочей, а требовал я помощников, а не зеленый гарем. И боюсь, никто и ничто, помимо приказа Тина, меня не переубедит. Хм, несколько зловещих хмыкнула Тария, явно что-то задумал. А если я переубежу или переубедю тебя своими талантами? Они у меня, знаешь ли, тоже не самые слабые. Вместо того, чтобы опасаться, Гестия только снисходительно улыбнулась, явно недооценивая способности Тарии, считая их недостаточно сильными и опасными. Боюсь, что этого у вас тоже не выйдет. С таким же спокойствием и равнодушием отвечает она. Мое сознание слишком отличается от человеческого, а имеемый у меня талант сам по себе гарантирует неплохую защиту. К тому же я не вижу причины вообще вступать в подобный конфликт с вами. В конце концов, мы все делаем одно дело. Спорим, попытку замириться и погасить конфликт Тария пропустила, как неинтересную. Если я смогу тебя заворожить, то ты не станешь обижаться и выполнишь мою просьбу. Ставка, даже если я соглашусь, то какой мой интерес в этом? Уже неравнодушно, а устало спрашивает Гестия, ища взглядом моей поддержки. К сожалению, у меня сейчас форменная истерика, так что я едва сдерживаю свой смех. Ну, серьезно, как вообще они могли начать спорить на такую тему? Это просто сюрреализм какой-то. Мммм, я перестану тебя донимать и буду тебе должна, как-то неуверенно произнесла Тария. Хорошо, Гестия не испытывает никаких эмоций, кроме как желания поскорее закончить с этим идиотизмом. У вас будет 2 минуты на активацию навыка, после чего я считаю вас проигравшей. И к спору мы приступим, только если Тин даст на то свое разрешение. Убираю длань свою от чела и проникновенно так спрашиваю у всех присутствующих, старательно удерживая на лице нормальное выражение, дабы не ронять авторитет свой лидерский. Девушки, вам что, делать нехер? И тут же, не давая ответить, продолжаю. Ладно, Тария, у нее в голове ветер, но ты-то, Гестия, и я сейчас не про саму причину спора, а про твое в нем участие. Я могла оценить получаемые от вашего подчинения таланты и считаю, что смогу отразить любое воздействие за счет нелюдской физиологии. Ответ похож скорее на доклад, чем на дружескую беседу, но Гестии так проще. Даже если ее силы окажутся выше ожидаемого мною уровня, моя сущность чудовища даст мне выстоять эти 2 минуты. Да и, признаюсь, ее уверенность в слабости моей воли перед соблазнами изрядно меня уязвила. За спиной Гестии вижу щенячьи глаза Тарии, которая просит не руинить ее спор, в котором та заведомо победит. А я просто махаю рукой, хочет Гестия проверить свои силы, а именно этого она хочет, то пусть проверяет. Тем более, что я и сам не знаю, помогает ли чудовищность от гипносисек. По идее не должна, но мало ли как оно вырулит, а вопрос интересный, требующий ответа заранее. Мне бы и самому не помешало бы испытать новую защиту сознания, которая изрядно выросла с последнего момента, когда я испытывал на себе воздействие спасапкитарии. Я предупреждаю о том, что твой проигрыш весьма вероятен, Гестия. Все же стараюсь ее отговорить. К тому же последнее, чего я желаю, это конфликт между вами двумя. Смею заверить вас, что я умею достойно проигрывать. Гестия явно учла мои слова и уже жалеет о том, что согласилась, но теперь ей не позволяет отступить банальная гордость аристократки, не желающей показать спину простолюдинке даже в такой мелочи. И уж точно не стану злиться на других там, где виной всему была моя самоуверенность. Я один вижу сейчас самый тупой повод для самой странной дуэли, какие только можно придумать. Прерывает пафосный обмен фразами несколько шокированный Ганс, пока Лоси держит свое лицо в ладонях, переоценивая жизненные позиции. «Тебе не кажется, Ганс?» – уверенно произносит Астериум. «А ты, Тария, обладаешь потрясающим талантом сводить любую ситуацию до помеси абсурда и пошлости. При всем моем уважении к тебе, как к личности. Про уважение, кстати, ни капли не покривил душой, ибо боевую удаль соратницы оценил уже не единожды. Даже забыл о ее происхождении и о том, каким образом она попала в мою компанию, научившись видеть в ней верного союзника и друга. Но да, она его временами вымораживает, выбивая из головы все цензурные мысли. И это он имеет в виду не кидание желудями. Ух, счастливая рожица и прижатые к щекам ладошки. Я сейчас растаю, Лоси. И да, я тоже не обижусь на Гестию, вообще никогда и ни за что, правда-правда. Конечно, не обидитесь. Согласилась туманное чудище. Потому что вы сейчас ничем не рискуете. Она не просто говорила, но и готовилась к сражению. Сброшенная человеческая форма превратила ее в знакомый туманный силуэт, плавающий в так и не сброшенной на землю одежде, который с человеком не перепутать даже сослепу. В таком состоянии она смотрит на мир совсем иначе, неправильно смотрит, отчего и питает надежду на успех даже сейчас, несмотря на мои слова о вероятном проигрыше. Ну и есть у нее желание показать мне, что она сильнее, чем я думаю, чтобы я оценил и похвалил, чтобы было за что хвалить. А потому она преисполнена готовности в тот миг, когда произносит свои слова. Я готова. Все тоже холодное и собранное спокойствие, за которым так сложно различить настоящее чувство. Начинайте воздействие. Тарию долго упрашивать не пришлось, и вот уже спустя какую-то секунду она сбросила сначала кожаную броню, потом толстый войлочный поддоспешник и, наконец-то, расстегнула свою шелковую, трофей еще из лагеря людоловов, рубашку, обнажая свое главное и самое любимое оружие. Вот кому повезло с выпавшими навыками, так это Тари, ибо он не просто сильный, но еще и по характеру подошел. Хотя, туману порока Гести она бы нашла еще больше применений, собственно, она эти применения уже нашла. Прими обратно человеческую форму. Голос у Тарии словно у воплощенной аватары самодовольства. Гестия выполняет приказ меньше чем за десяток секунд, ведь успела прокачать свой талант на одно деление вверх, видимо за счет того, что прекрасно знала, как именно нужно управлять гуманоидным телом. Спустя некоторое время перед Тарией стояла одетая в свой плащ, из которого даже не успела вытечь туманом, Гестия, неотрывно смотрящая на концентратор подчинения. «Скажи, что ты самоуверенная снопка с характером куска льда. Куда-то ее не туда понесло, похоже. Я, самоуверенная снопка с характером куска льда». Покорно согласилась Раймиль, не делая даже попытки сопротивления. Тари, однако, хватило только одного моего взгляда в спину, чтобы мигом примирительно поднять руки вверх, даже не пытаясь оправдываться или продолжать унижение соперницы. Да, она действительно не любит Раймиль, не столько из ревности, благо кольцо не дает ревновать, сколько из-за неприятия аристократии вообще и аристократок в частности. Они, мол, имеют все, что хотела иметь она, причем от рождения, сучки такие. Раймиль она воспринимала как подругу и товарища, но какой-то росток этой неприязни сохранялся. Во многом из-за самой Гестии, что вела себя как та самая ледышка. Это я знаю, что она вполне себе испытывает эмоции, лишь умело их скрывая, а вот Тария видит только ледяную суку, пусть и нашу ледяную суку. Ты на самом деле очень хочешь не только сделать из наших будущих арчих полезных помощниц, но еще и сделать их нашими шлюхами. чтобы был у нас настоящий орочий бордель с девками на любой вкус. И специально для меня ты хочешь сделать несколько самых вкусных, сочных и сисястых зеленых девок с огромными зелеными дынями. Ты и сама знаешь, что очень этого хочешь, что с самого начала хотела, но просто не желала признаваться в этом мне. Ты хочешь использовать свой туман максимально изобретательно, не повторяясь лишний раз, но ты будешь отрицать этот факт перед нами, так как признаваться не хочешь. И превращая для меня арчих, ты будешь думать о том, что это твое решение, и вообще, раз ты победила в споре, то можешь делать все, что хочешь, и это не будет проигрышем. Ты просто сама захотела сделать зеленый бордель с зелеными арчихами, с большими сиськами. И только когда ты закончишь работу над орками, ты вспомнишь этот разговор, а все мои слова стекут с тебя, вернув тебе прежнее мнение. И как бы тебе до того момента не говорили и не убеждали в том, что ты проиграла спор и я тебя заворожила, ты с этим не согласишься, зная, что они ошибаются. Фух. И еще, ты придешь в себя, начав снова думать через минуту, а пока не обращая внимания на мои слова и происходящее вокруг. Закончив со своими инструкциями, Тария быстро застегнулась, повернулась ко мне и, молительно сложив ладони, принялась извиняться за попытку оскорбить Гестию. «Больше не буду, честно». И тут же уже серьезным тоном: «Дура, виновата, признаю. Потом лично извинюсь перед ней, но пока что она еще должна сделать мне бордель с арчихами». Тем временем Гестия проморгалась и, недоуменно обведя окружение взглядом, требовательно произнесла, сохраняя все ту же самую вежливую холодность и равнодушие, что были основой ее манер общения: «Вы собираетесь активировать ваши дарованные умения, Тария, или мне подождать еще немного?» «Я сдаюсь, Гестия. Увы, но у меня нет ничего, чем бы я смогла бы пробить вашу защиту на разуме и подавить вашу волю». После чего покаянно опустила голову, представив пред взглядом гордо смотрящей на нее Гестии рыжую макушку. «Прошу меня простить, это пустое, да и не в моем характере обижаться на такие мелочи». Охотно пошла на мировую женщина, даже не пытаясь поизмываться над проигравшей соперницей, отчего Тарию пробила острая игла искреннего стыда за свой предшествующий срыв. И только в головах сразу троих мужчин, что эту сцену наблюдали, пронеслось синхронный эпидец: «Ну, по крайней мере, она оказалась достаточно порядочной, чтобы не оставлять в чужой голове ничего лишнего. Я даже не стану Тарии ничего говорить, дождавшись спадания подчинения с Раймиль, а после устрою им спарринг, или даже разрешу ей воздействовать на танцовщицу с помощью своего тумана, естественно, только если будет возможность вернуть сознание в начальное состояние. Хотя нет, ибо это будет для Тарии не наказание, а награда, причем очень желанная. Ну, хоть будет кого драть», — произнес себе под нос Ганс. «Надеюсь только, что бабы выйдут не слишком страшными. Тебе бы все об одном», — попенял ему Лосий, — «как будто что-то плохое. Ох, чую я, следующие недели скучными не будут». Примечание к части. Ну, с почином. 19.5 страниц, почти две главы, не знаю, будет ли еще на этой неделе. Кубов было даже слишком много, особенно во второй драке. Мелькнул рядом знакомый дедушка ткачик, но ГГ резко вспомнил о благоразумии, вовремя закуклившись. Критонула Тария, когда стреляла по колобку, чистым. Критонул ГГ, когда развивала алхимию, там много бонусов было. Ну и, конечно же, Тария критонула со своими фантазиями, а Гестия почти критически провалила проверку на гордыню. Слишком крутой себя посчитала, мол, я тут, на одной верности и пафосе, бытие чудищем выдерживаю, а вы о каких-то сиськах там говорите. Ну, доигралась, сама виновата. Вот честно, ничего ей не подкручивал, все сама. Решение с перевербовкой орков ГГ принял даже позже нормы, ибо такое количество мяса одному алхимику просто не утащить, как и не переработать. Будем посмотреть, что там Гестия намудрит. Зато Ганс оторвется, а то вечно в компании трех красавиц, а ни одна не дает. Так хоть будет радость дядьке. Колобок Свиборг, между прочим, далеко не самый опасный, но и не самый слабый из возможных противников. Больше повезло ГГ, чем не повезло. Но был один эпик с громадной слабостью перед тенью, правда, пополз в другом направлении от героя Ико. Вычитка уже завтра, ибо силушек нету, а пока всем добра. Глава 30. Орки, не чета гоблинам, что вам подтвердит любой маломальский опытный авантюрист. Дело даже не в росте и характеристиках, а в том, что эти заразы вполне себе знают толк именно в противодействии слаженной людской машине. Да, гоблов практически невозможно выкурить из однажды занятой территории, потому как они все разбегутся по углам, как тараканы. Но орков еще попробуй по этим углам разогнать, если они представляют собой огромные горы мышц, превосходящие простых людей в характеристиках, зачастую имеющие, если и не полноценные классы, то очень хороший и сбалансированный набор талантов, которые вполне могут этот класс заменить. Настоящего элитного воителя стандартный орк, разумеется, не остановит, но у них и своя элита есть. Достаточно вспомнить о тех смутных видениях, что я смог различить на месте нашего нынешнего лагеря. Одним из тех, кто развалил и расплавил ту скалу, был как раз-таки орочий кудесник, зажигающий вполне себе на уровне меня самого, пусть и исключительно одним единственным то ли классом, то ли синергичным набором талантов. И своего противника он все же победил, как я понял, даже не сильно при этом устав или пострадав. Конечно, далеко не все орки такого могущества достигают, но потенциально они не слишком уступают наделенным расам в разрушительности и могуществе. Они имеют свою культуру, иерархию, даже политическую жизнь. О последнем я тоже могу судить с уверенностью, ведь именно я в свое время устроил им встряску оной политической жизни, спровоцировав бойню между десятком племен, каждая из которых посчитала предателями своих давних соперников. Душа моя тогда знатно повеселилась, а навык провокации стремительно увеличился, это да. Возвращаясь же к оркам, как к виду, я вынужден признать, что хоть они и опаснее гоблинов, но вызывают во мне намного меньше брезгливости и омерзения. Только усталое желание усыпить их всех, подобно бешеным собакам, чтобы не отравляли мир своим присутствием. Желательно еще и останки сжечь, а пепел пустить на удобрение и посевы виноградников. Старый и не слишком добрый дяденька Лайзыч, наверное, покинул бы могилу и похлопал бы меня по плечу, одобрительно кивая и всячески поддерживая мое стремление жечь в печках унтерменшей. К счастью, он давно лежит в могиле, причем на земле, а не здесь, так что призраком не восстанет. Вытряхивать из головы картину Личе Сталина и спектра Гитлера пришлось старательно и получилось далеко не сразу. А вот чисто в теории, кто кого бы затащил в бою один на один. Причина моего желания убивать зеленокожих была проста. Они жаждали убивать. Нет, вы неправильно поняли, совсем неправильно. Для них убийство, война, кровопролитие и непрерывное сражение было смыслом жизни и источником наслаждения. Там, где гоблин жаждал силы, чтобы унижать и повелевать теми, кто слабее, там, где гоблин лебезил перед большей силой, одновременно ненавидя ее, орк пред ней преклонялся, пусть и не в религиозном смысле этого слова. Убивать людей, зверолюдов, гномов, эльфов, сородичей и черт знает, кого еще, было смыслом того, ради чего они рождались. Живые машины-воины, не способные понять саму концепцию мира как такового, воистину бешеные псы, не дающие покоя другим и сами его не знающие. Это не значит, что они были тупым мясом, прущим на непреодолимое препятствие, нет. Орки знали толк в тактике и военных хитростях, имели понятие даже о стратегическом планировании, могли быть осторожными и обладали вполне сносным инстинктом самосохранения. Потому они и не перебили друг друга, обладая довольно длительным, в сравнении с теми же гоблами, периодом взросления и невысокой, сравнивая с ними же, рождаемостью. Орки не рвались в бой при первой же возможности, но всегда возвращались к войне, когда удовлетворяли остальные потребности. Среди них встречались отличные охотники и даже ремесленники. Они неплохо владели собирательством и освоили азы агрокультуры, хотя предпочитали припахивать к этим делам сателлитов рабов из гоблинов, но сердце их было поражено жаждой убивать. Орки не берут пленных почти никогда, просто потому, что жаждут оборвать жизнь. Точно так же они очень редко сдаются в плен, презрение к смерти у них такое, что самураи повесились бы от зависти на собственных кишках. Проводя аналогию с гоблинами, среди этой зеленокожей братьей тоже встречались почти нормальные, а то и без почти, представители, вполне официально ставшие частью цивилизованных земель. Кое-где они даже борются за право причислять себя к наделенным, причем политическими и социальными методами. Социальными, Карл. Пусть даже такие социальные методы, чаще всего, выражены кулаком в зубы несогласным, но сам факт крайне примечателен. Эта раса действительно стоит у самой грани того, чтобы считаться именно наделенными, а многие из них действительно такими становятся. Кто-то лишь частично, получив один единственный, но все же рабочий, класс, а кто-то и вовсе возможность получать их на тех же условиях, что и обычные люди. Единственная разница в том, что не всем дано эту грань перешагнуть, Но это, опять же, дело десятое. У них даже свои герои, достигшие и перешагнувшие отметку в полсотни уровней, встречались. Проблема в том, что таких орков немного, и они давно и прочно живут в симбиозе с цивилизованным обществом, играя роль тех же элитных наемников или телохранителей. Смешная история, но их даже система не зовет именно орками, давая приставку «высший». Высшие орки, они, никто не спорит, если и уступают людям, то не очень сильно. Многие зверолюди считаются наделенными, имея намного меньше цивилизованности в себе. Увы, но и принадлежность к наделенным определяется не мозгами или статами, а чем-то еще, до конца никому непонятным. Да и ни одно поколение должно пройти свой жизненный путь, чтобы из орка обыкновенного вышел орк высший, что само по себе служило неплохим фильтром. Мало кто станет терпеть таких соседей без веской причины. Орки же дикие, бешеные собаки, за которыми можно с интересом наблюдать, которыми можно даже восхищаться в некотором роде, но жить рядом с которыми нельзя никак. Если жить хочешь, разумеется. Ясновидение заставляет меня задумываться о том, что мизантропия – это очень неплохой выбор для моих уставших мозгов. Нет, я могу видеть в окружающих и хорошие, более того, я даже довольно часто это хорошее вижу. Но как-то эти солнечные лучики не сильно заметны в непроглядной черноте окружающего меня бытия. Искать же хотя бы капли добра в диких орках, нужно очень постараться, и даже так найдешь лишь мелочи. Они не любили никого и никогда. Даже гоблины любить умели, пусть любили только самих себя. Орки же испытывали либо равнодушие, либо раздражение, либо злость, ярость и ненависть. Самым позитивным для них было чувство глубокого удовлетворения после хорошей драки или траха, но не более того. Ах да, они еще похоть могли испытывать, из-за чего их не любили еще сильнее. Те же гоблы почти никогда людских девушек не насиловали, предпочитая физические пытки и последующее поедание добычи. Потому полугоблинов встретить выходит очень нечасто. Орки же нередко берут в плен симпатичных и мягких человеческих самок, чтобы порадовать плоть. Надоест и горло ей разрезать, да в котел, или зверей на них натравить, чтобы повеселить братьев и сестер. Любовь и нежность, нихера. Максимум понятия пользы и удобства, да и то по минимуму. Зато полукровок от этой расы можно встретить по всему миру в большом количестве и ассортименте. У них, кстати, было весьма впечатляющее равноправие полов, хоть и крайне своеобразное. Если баба достаточно сильна, чтобы ходить в бой, на бег, поход, на охоту, то и права она имеет такие же, как и мужик. Если она достаточно сильна, чтобы поставить на место того мужика, что решит поставить на место ее, то значит она очень суровый мужик, хоть и без хера, а потому может командовать теми, кто слабее. Только и всего. Нам с Гансом и Лосием почти не встречались рачьи барышни, вроде бы, но это скорее следствие того, что нам не везло их встретить, и политики отдельных племен, орки не биороботы, а разные взгляды на мир бывают и среди них. В том племени, которое тогда на нас охотилось, баб-воинов было меньше, или их просто не брали на охоту конкретно за нами. Скорее даже второе, ведь в преддверии танца духов, это я про ту странную грозу и пролетающие в ней хищные птичьи стаи, у баб было своих задач не в проворот, а так они вполне часто встречаются, пусть больше среди охотников и лучников, чем среди воинов первых рядов, да и ряды шаманов, лекари и горлорезов тоже не страдают шовинизмом, как я теперь вижу. В наблюдаемом мною племенном стойбище было весьма людно, так что имелась возможность сделать статистическую выборку, пусть и на одном единственном сообществе зеленокожих. Собственно, именно этим я и занимался, прежде чем прислать сюда Гестию с ее туманами. Мало ли, вдруг у них тут есть свой герой, который не только заметит мою соратницу, но еще и сам ее поймает и сожрет, даром что она из тумана сделана, через трубочку, будь, втянет. Такому безумию я ничуть не удивлюсь, ибо на фоне остального перманентного песца, накрывшего Элури своей задницей, возможность сожрать нематериальное чудовище с помощью соломинки ничем сверхординарным не кажется. Привыкаю, наверное. Орков было около 200, из которых где-то полторы были вполне боеспособного возраста. Причем большая часть некомбатантов представлена детишками и подростками, а не стариками. Немногочисленные же старые пердуны в большинстве своем могли дать прикурить молодежи и еще сверху добавить. Подобно земным викингам, зеленокожие варвары не любили умирать в немощности, предпочитая, при первых признаках дряхлости, найти себе способ славно умереть, или получить пару уровней, отсрочив неизбежное. Те же из них, кто доживал до старости, оставаясь достаточно сильным и могучим, чтобы регулярно укорачивать тех, кто посчитает их легкой добычей, как уже говорилось, и сами могли многому научить. Большая часть из стариков была либо шаманами, либо знахарями, либо ценными ремесленниками, убивать которых нельзя, если не хочешь идти в бой с заточенной деревяшкой вместо бронзового копья, или жить впроголодь трезвым, так как некому теперь брагу гнать. Орки, в который раз говорю, неконченные дураки и важность правильно поставленного тылового обеспечения тоже знают. Нельзя сказать, что всяких агрономов уважают так же, как и воинов, но, во-первых, они часто совмещают оба звания, а во-вторых, их авторитет просто имеет другую природу. Еще в стойбище обитали гоблины, исполняющие роль прислуги для черной работы, на которой правильному пацану из орков делать нечего. Благодаря тому, что недостатка в объедках у племени не было, плодились они быстро и решительно. Правда, и мерли как мухи, когда их становилось слишком много, когда выдавался голодный год, и нужно было пустить кого-то на похлебку, или даже когда просто неудачно подворачивались под руку. Сейчас младших братьев было в стойбище 3,5 сотни, причем, удивительно, 2/3 от этого числа представлены самками. Ну да, это даже логично, если подумать. Опасности нет, но молодые самцы продолжают дохнуть на охотах и от тумаков орков. Бабы же нигде дохнуть не спешат, а прирост у таких сателлитов увеличен за счет безопасности и нормального питания, вот и выходит, что самки подыхать вслед за самцами не успевают. Да и в работе тех же собирателей от них оркам пользы куда больше, чем от хитрожопых и тупых мужчин. Дамы тоже тупые, как гоблины, ха-ха, каламбур, мать его, но они хотя бы исполнительные. В свою очередь те, кому хватило мозгов работать хорошо, могут иметь сразу нескольких баб, подобно какому-то вождю. Меньше ненавидеть угнетателей они от этого не стали, но это же гоблины, они всех, кто сильнее их самих, ненавидят от всего сердца. Хозяева стойбища разделились поровну, но большая часть женщин таки исполняли роль хозяйка очага или лекарш, почти поголовно женщины, и лишь чуть больше трети их было воительницами. Луки, легкие копья с минимумом доспехов, очень редко и только самые крупные еще и полноценные рубаки. Но там такие обезьяны, что считать их слабым полом как-то не выходило. Обычная арчиха, несомненно, страшненькая, но для не самого разборчивого и слегка пьяного подойдет, наверное, если ее отмыть предварительно. Упомянутые мною рубаки, даже я столько не выпью, извините. На их фоне Игра смотрится королевой красоты среди колхозниц, честное слово. Может быть, полукровки реально получаются симпатичными, но только может быть. Проверять не хочу, пожалуй. Что же, проверим теперь, каковы пределы умения Гестии и сможет ли она сделать для Тари обещанный бордель из зеленых и сисястых, который та так конючила. Средний уровень орков колебался около десятки, хотя далеко не все эту десятку получали. Впрочем, на фоне гоблинов, среди которых была только парочка 11-х, они все равно выглядели чемпионами. Честно говоря, для меня не составит никакого труда вырезать это племя полностью и скопом, вообще не напрягаясь. Проблемы мне смогут доставить только 3 воинов и парочка шаманов, перешагнувших или вплотную подобравшиеся к 30-му уровню. Я не спешил недооценивать живущих убийством и войной орков, помня о том, как чудом выжил, столкнувшись только с одним элитным воителем их племени. Может и глупость, ибо с тех пор я стал сильнее многократно, но смотрю на этих суровых зверей в гуманоидом обличии, а ребра начинают невольно ныть, помня о полученных тогда тумаках и едва не расплескавшей меня дубине, пылающей серым пламенем.